Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовится к жизни. Прекрасно о причинах инфарктов. Да, наверное, так оно и есть. Лубок ощутим почему-то меньше во второй книге, хотя вы и предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вакх не портит дело. Кое о чем хочется и поспорить. О нравственном цвете поколения, например, о подготовке героизма, проявленного в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко, но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь не знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь одна. Оттого и самоубийств в молодежном возрасте больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет, это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая вторая линия с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода. Аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова, Виктора, в книжке «В окопах Сталинграда», кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана рабчайшая попытка показать кое-что, как есть. Рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами, которых поднимают термин, два командира с вынутыми револьверами, приезжают представители политотдела СМЕРШ полка, роты человек 8 в общей сложности. О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело. Красиво о них говорить, но это все фальшь и ложь. Это будущие кадры уголовщины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой беломорской перековки и кончая друзьями народа на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить врагов народа. И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это люди, недостойные имени человека, и им нет места на земле. Ужасна и верна история Тани Бельевщицы. Увы, ничего наследственность в таком деле не дает, то есть никогда не скажется, если не будет благоприятных условий. Таких детей я знаю много. Например, лагерные дети, родившиеся от арестантов. Это большая и грустная тема. Лагерь, он давно, с 1929 года, называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем, ИТЛ, что, конечно, ничего не меняет. Это лишнее звено цепи лжи, описан неверно. Никаких столбов там не бывает. ГУЛАГ — это название главного управления. Прямоугольник арестантов лицами наружу не бывает, так как это незачем, ведь они неизбежно будут работать вместе. Перекличек там действительно много, раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок. По такой вот краткой схеме. Первый лагерь был открыт в 1924 году в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались, главным образом, участники кронштадтского мятежа. Четные номера, ибо нечетные, были расстреляны на месте после подавления бунта. В период 1924-1929 годов был первый лагерь Соловецкий, так называемый Услон, с отделениями на островах в Кеме, на Ухта-Печоре и на Урале, Вишера, где теперь город Красновишерск. Затем вошли во вкус, и с 1929 года, после известной расстрельной комиссии из Москвы, передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти. Началась перековка, Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг, Москва-Волга, где в одном только лагере, в Дмитлаге, было свыше 800 тысяч человек. Потом лагерям не стало счета. Севлаг, Севастлак, Сиблак, Бамлак, Тайшетлак, Иркутлак и так далее, и тому подобное. Заселено было густо. Белая, чуть синеватая мгла зимней 60-градусной ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов, желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых факелов, читает списки расстрелянных за невыполнение норм. Беглец, которого поймали в тайге и застрелили оперативники, отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно. Рассказывает плотник, работавший в женском лагере. За хлеб, конечно, там, в ЭТ, было правило, пока я имею удовольствие, она должна пайку проглотить, съесть. Чего не доест, отбираю обратно. Я в ЭТ с утра пайку кину в снег, заморожу, суну в пазуху и иду. Не может угрызть. Баб на трех хватает одной пайки. Свитер шерстяной домашний часто лежит на лавке и шевелится. Там много в нем вшей. Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жестяные номера вместо бубнового туза. Конвой, собаки во множестве, через каждые 10 минут «ложись!» Лежали подолгу в снегу, не поднимая голов, ожидая команды. Кто поднимает 10 пудов, тот морально, именно морально, нравственно ценней выше других. Он достоин уважения начальства и общества. Кто не может поднять, недостоин, обречен. И побои, побои. Конвоя, старост, поваров, парикмахеров, воров. Пьяный начальник на именинах хвалится силой, отрывает голову у живого петуха. Там все начальство держит по 50-100 кур. Яйца 120 рублей десяток, подспорье солидное. Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть. Умирающему в больнице говорит сердобольный врач: «Закажи, что ты хочешь». «Галушки», — плача говорит больной. У кого-то видели листок бумаги в руках. Наверное, следователь выдал для доносов. 16-часовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату. Сесть и лечь нельзя, тебя застрелят сразу. Лошади ржут. Они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени. И возвращение в лагерь, в так называемую зону, где на обязательной арке над воротами по фронтону выведена предписанная приказами надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам, и лошадь тащит их по дороге за 2-3 километра. Ворот у отверстия штольни, бревно, которым ворот вращают, и 7 измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра конвоир. Чем не Египет? Все это случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатанный, уже дементивный ум хватается за то, чтобы спасать жизнь за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений, создавший ее в одиночку и сразу. Паек 7 категорий, так и написано на карточке, категория такая-то, в зависимости от процента выработки. Поощрение, разрешение ходить за проволоку на работу без конвоя, написать письмо, получить лучшую работу, перевестись в другой лагерь, выписать пачку махорки и килограмм хлеба, и обратная система штрафов, начиная от голодного питания и кончая дополнительным сроком наказания в подземных тюрьмах. Пугающие штрафы и максимум поощрения зачеты рабочих дней. На свете нет ничего более низкого, чем намерение забыть эти преступления. Простите меня, что я пишу вам все эти грустные вещи. Мне хотелось бы, чтобы вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отметном, чем окрашен почти 20-летний период пятилеток, больших строек, так называемых дерзаний и достижений. Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов, людей, жизнь которых — беспрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он человек. Вот и письмо мое, неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие. И еще в двух поступках я должен покаяться перед вами. Я получил роман 1 января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на 2 недели. Второе, не удержался и послал вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтобы они были у вас. Просто, чтобы были у вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Название приблизительное. Это сборнички, а не книги. Тематически стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку. Налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить. Еще раз искренне благодарю вас за роман, которому нет цены, за все, что вы в нем сказали. Сердечный привет Зинаиде Николаевне. Ваш В. Шаламов. Когда-то давно вы получали мои письма с заклеенными клеем-конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.